Глава 29. Между тем в Ульфхиире начали собирать небольшую регулярную армию. Якобы на учения. Предлогом стали пропавшие караваны. Так и объявили. Пусть резервисты погоняют разбойников. Нечего дома просто так сидеть. Под этим соусом Эден и отправился в армию вместе со своим отрядом. Записались они как разведчики и, пережив некоторое количество бестолковой суеты и приказов, очутились на границе между эльфийским лесом, гномьими горами и той самой песчаной пустыней, откуда являлись темные твари. К удивлению эльфов, на треугольном пятачке уже стояли гномы. Правда, держались коротышки ближе к своим горам, но скоро стало понятно, почему. Через несколько часов раздался нестройный гул, и к торговому тракту вышли тролли. «Мы тут слышали, вы решили солдатиков поиграть», — гаркнул командир отряда. «Решили к вам присоединиться». С этими словами здоровенный тролль подал команду своим воинам, и здоровяки легко ввинтились между эльфами и гномами. Эден сидел на небольшом уступе и наблюдал за перемещением бойцов. Это сборище было делом его рук. Через Шайло он связался с троллями и убедил одного из мелких вождей прийти позлить эльфов и гномов. До этого проболтался гному-ювелиру на рынке у призрачной башни, что эльфы задумали не просто учение, а насмешку над гномами. Ну а с командиром эльфов все получилось даже проще. Им был тот самый Эрхан-астралист, и ему достаточно было узнать о том, что род Ларинен имеет свой интерес в этой части леса. И он немедленно направил сборный отряд сюда. Вообще, лично с родичем Эден еще не встречался. Диадему и перстень не надевал, но знал, что Лера Дарая принесла на собрание совета плод с родового древа, что означало «род жив и продолжает развиваться». Ее пытались заставить предъявить потомка мужского пола совету, но хитрая старушенция отговорилась тем, что дитя еще мало, и до совершеннолетия представлять его совету значит уронить честь рода. Причем Лера ухитрилась объяснить все так, что почтенные старейшины были уверены. Женщина подобрала и усыновила бродяжку, в котором нашлось несколько капель эльфийской крови. Пожаловалась на то, что приходится приемыша учить этикету, владению мечом и большим луком. Выразив Лере сочувствие, члены совета тут же про новый росток рода позабыли. Пока еще мальчишка подрастет. Разглядывая с высоты три разных войска, Эден обдумывал стратегию отступления. Он точно знал, что в самое ближайшее время отряд эльфийских разведчиков наткнется на первое скопление темных тварей. И первое столкновение будет ужасно. Однако в его задачу входило сохранение трех армий. Маленьких, почти игрушечных, но армий. «Шайло!» — окликнул он соратника. Тролль подошел и стал рядом, опершись на свою секиру. «Скажи своему родичу, что вскоре им придется прикрывать нас всех. Их задача — перекрыть тварям дорогу. Разрешаю рубить лес, выкатывать камни, чертить шаманские круги». Тролль присвистнул. Не каждый эльф знал, в чем сила троллей их шаманов. А этот странный эльф знал и умело применял в бою. Кивнув, серебряная секира утопал к сородичам. Объяснять и угрожать. Неофициальному командиру подчиняться не хотел никто. Но Эден находил способы убедить каждого. «Дариен», — младший принц подозвал эльфа, внука нынешнего главы совета. Парень прибился к их ватаге в самом начале, сбежав со свадьбы. и до сих пор успешно прятался в отряде и от невесты, и от деда. А водить членов старших семей из тех, кто пришел со своими родственниками, передай им тайный приказ от своего деда. Как только начнется заварушка, они должны бежать впереди всех и занимать места стоянок, расположенных со стороны леса. Спрятаться среди деревьев и отстреливать тварей. У кого нет стрел с посеребренными наконечниками, пусть замочат обычные стрелы в воде семейных источников и распредели их по стоянкам сам. Отметь на карте так, чтобы каждая семья защищала свою землю. Дариен с поклоном отошел. Парень, несмотря на молодость, был толковым и лучше Эдена разбирался в политике Вечного Леса. Младший принц был в нем уверен, к тому же примерный план они обсудили еще под сенью призрачной башни. Третьим эльф вызвал к себе единственного в его атаке гнома. Его привела Лэри Дарайя, заявив, что если отряду нужен скупердей, то ей — финансист. Косматый бородач крепкого сложения быстро доказал свою полезность. Во время боевых выходов оставался охранять имущество в атаге, вооружаясь парой гномьих арбалетов и 6 колчинами с болтами. С гномом было просто. Эден выдал ему заранее приготовленную схему дороги с указанием стоянок, расположенных на гномской стороне тракта, и шепнул, что эльфы будут бить тварей с другой стороны. И неплохо бы устроить соревнование на количество дохлятины, ведь тела порождений тьмы наполнены магией, и кто больше убьет, тот больше заработает. При слове «заработает» в глазах гнома зажегся свет, и он моментально умчался к своим родственникам, побрякивая тяжелым кошелем на поясе. Раздав задание, Эден остался сидеть на своем наблюдательном пункте. Ему интересно было взглянуть на астралиста в деле. Пока родственник не впечатлял. Его денщик установил в центре лагеря пафосный шатер, расшитый гербами нового рода, и командующий учениями скрылся за слоями плотного шелка вместе с маленькой группой соратников. Ни охранения не выставил, ни разведку не отправил. «Все утром», — объявил и только. Между тем Эден еще на этапе формирования учебных войск заметил, что сильнейшие рода отправили на убой либо стариков и коллег, либо молодняк из бедных семей. Поэтому он лично обошел стоянку эльфов и пригласил несколько опытных, заслуженных ветеранов к своему котлу. Угостил их наваристой мясной кашей, а потом попросил не спать ночью, охраняя лагерь. «Денег я вам дать не могу, род мой не богат», — признался младший принц. «Но разве жизни юнцов не стоят одной бессонной ночи?» Старики ворчали, но Эден передал по кругу кисет с бодрящими травами и своими руками налил ветеранам бодрящий отвар, приготовленный Лиенной. Девчонка не усидела на рынке, сбежала вслед за ним на учение и теперь занималась в атаге готовкой, периодически почесывая выдранную крапивой задницу. В общем, со стариками удалось договориться. А юнцов вдохновила Лиенна. Эден использовал ее обаяние, и девчонка, разнося бойцам кашу, успела каждому молодому идиоту назначить свидание на рассвете. Потихоньку лагерь затихал. Гномы пошебуршились и улеглись, тролли захрапели уже на закате, а эльфы вроде бы уснули, но на деле большая часть лагеря дремала в полглаза, и только в шатре командующего учениями звенели кубки и раздавался мужской смех. Эрхан-астралист с приближенными праздновал начало прогулки. Когда совсем стемнело, Эден надел доспехи, которые сделал себе сам. Металлические, заказанные у гномов, были для него слишком тяжелы, а эльфийские, укрепленные магией, слишком дороги. Поэтому он под руководством Шайло купил на рынке свежую бычью кожу, выделал ее патрульным рецептом, нанял портного раскроить необычную одежду, а потом сам сшил и зачаровал. Результат вышел необычным, но комфортным и прочным, а все остальное Эдана не интересовало. Облачившись, он подал своему отряду сигнал, и они бесшумно обошли лагерь и направились вдоль кромки леса. Младший принц знал, что нападение случится здесь, и также знал, что первые твари столкнутся с отрядом разведчиков. А поскольку родственничек не озаботился разведкой, Эдан отправился на нее сам. К сожалению, место первой встречи с тварями в летописях не было обозначено. Или было, но младший принц его не запомнил. Но не был он фанатом древнейшей истории, так что пришлось действовать по обстоятельствам. Разведчики разделились на тройки и разъехались в разные стороны, стараясь охватить взглядом большую площадь. Эдан предпочел бы идти пешком, но опять же, из хроник помнил, что кони чуяли порождение тьмы и порой уносили на себе седока. Так что младший принц выбрал себе спокойного мерина из отрядных коней и не спеша поехал вдоль кромки вечного леса. Здесь он чувствовал магию чаще и точнее улавливал изменения магического фона. Мерный стук копыт, звуки мелкой лесной живности, теплый ветер и звездное небо над головой. Эльф чуть ослабил внимание, наслаждаясь красотой ночи. Едва не пропустил странную тишину на границе восприятия. Скинулся, поднимая короткий меч, и тут же конь всхрапнул, дернулся и едва не понес. Только железные руки Эдана удержали его от паники. «Тихо!» Эльфу пришлось пережать коню горло, чтобы не дать устроить смертельную скачку. «Медленно разворачиваемся и мчимся в лагерь». Для разворота пришлось спешиться. Конь мелко дрожал и готов был сорваться с места в доли секунды. Но эльф не позволил ему этого. Темные твари — хищники. Стоит побежать, и они помчатся следом. Вести их к лагерю — значит дать им много жертв. Нет уж. Рядом также тихо разворачивали коней Шайло и Дарьен. Шепнув «в рассыпную», Эдан помчался в лес, мысленно крича деревьям просьбу о помощи. Его услышали. Удивительно, но конь мчался словно по дороге, а за спиной смыкалось чаще. Эдан отчаянно надеялся, что другие разведчики услышали шум и поняли, что дело неладно. На такой случай в лагере были приготовлены просмоленные бочки, факелы и несколько кувшинов воды из родового источника Ларинен. Вода, наполненная силой леса, замедляла темных, давая воинам шанс. Младший принц мчался к стоянке войска через лес, умоляя всех своих славных предков помочь ему. Успеть, предупредить. Он вылетел к спящему лагерю и заорал. «Тревога!» Неспящие юнцы вскочили, ветераны, ворча на слишком крепкий бодрящий отвар, поднялись медленнее, зато с оружием в руках. «Темные твари!» — крикнул Эдан, спрыгивая с коня. «Факелы!» За его спиной раздался стук копыт. Еще пара троек влетела в лагерь с криком «Тревога!». Теперь уже зашевелились тролли и гномы. А потом послышались звон мечей, проклятия и стоны. Одна из троек остановилась, чтобы принять бой. «Лучники!» — моментально сориентировался Эдан. «Бейте в темноту! туда, где темнее всего!» Эльфы действовали на рефлексах. Нет, будь это ясный день, они бы заспорили, но в темноте ночи под жуткий хруст непонятно чего все дружно решили сначала выпустить в темноту пару стрел и только потом расквасить нос самозаявленному командиру. В ответ на белые росчерки стрел раздался вой. Кто-то все же использовал серебряный наконечник или стрелу, смоченную в родовой воде. Теперь уже никто не стоял расслабленным. Все взялись за оружие. А Эдан не давал ни минуты покоя. «Отходим. Тролли в топоры. Гномы, делайте баррикаду. Эльфы, стрелять экономно. Стрел должно хватить до рассвета». Почему-то ему подчинялись. Гномы моментально перевернули телеги со скарбом, правда, не свои, и подперли их крупными камнями. Тролли приготовили топоры и встали на границе света и тени, там, где горели факелы, запаленные в кострах. «Бочки! Не все сразу, по одной!» Младший принц метался по лагерю, отдавая распоряжение, и чутко прислушивался. Его команда возвращалась в лагерь. Потрепанные, запаленные, но вернулись почти все. Почти. Две тройки, отправленные в сторону гномьих гор, не вернулись. Звон мечей быстро стих, и на какое-то время воцарилась пугающая тишина. Эльфы, гномы и тролли стояли в кольце света с оружием в руках и вслушивались в темноту. В этот самый момент распахнулась занавесь, закрывающая шатер, и на утоптанную площадку вывалился пьяный в дым Эрхан Астралист. Он пристроился к канавязи, пожурчал, потом поднял голову и оглядел лагерь. «Что здесь происходит?» — произнес он заплетающимся языком. «Война с темными тварями, Лэр», — ответил ему Эдан. И словно в ответ на его слова на границе света и тени мелькнула когтистая лапа. К счастью, тролль, на которого она нацелилась, сумел увернуться и даже топором вслед махнул. Но ровно такие же лапы появились рядом и на этот раз успешно прихватили юного эльфа. Парень закричал, корчась от боли, и в лапу тотчас влетела парочка гномьих болтов. Вот уж коротышки серебра на болты не жалели, как и гномьих рун, означающих «пламя». «Перестроение!» — тут же начал командовать Эдан. «Сейчас они попробуют обойти нас слева и справа. Лучники, приготовились!» «Раненые, в сторону!» — заорал Эдан, перекрывая общий шум. «Лекари, на помощь!» Штатных лекарей было ничтожно мало. Поскольку планировались всего лишь учения, лекарские семьи откупились студентами-недоучками. Они просто встали, как вкопанные, и если бы не пара пинков от команды Эдана, возможно, лекари убили бы сами раненые, не дождавшись помощи. Тролли взяли себе шамана, но в шуме схватки у него не было времени проводить ритуалы. Он лишь раздавал бойцам амулеты, останавливающие кровь, да пел что-то, укрепляя их силы. Гномы лекари прихватили, но у них целителей было крайне мало. Поэтому среди них метались двое парнишек с короткими бороденками и кругленькая женщина в чепце. В общей суматохе только отряд Эдана четко вытаскивал из гущи схватки раненых и отволакивал к палатке лекарей. Там уж все в руках духов леса и предков. Кровавая схватка не затянулась. Убедившись, что добыча с зубами, темные отступили. Все это время Эрхан простоял у шатра, цепляясь за поилку, разглядывая суматошный бой. А едва твари отступили, и на горизонте заблестела розовым светом заря, как астралист выпрямился и ткнул пальцем в Эдена. «Эй ты, поди сюда! Как ты смел распоряжаться в моем лагере?»